«Тобиас мой старый друг», — мягко возразила я. «Долгое время других у меня не было. Тетя Сибил, я знаю, как вам одиноко с тех пор, как дядя Мерлин. Да, но это не значит, что я сижу и лью слезы. Мерлин этого бы не одобрил», — надменно проговорила она. «Те надувные нарукавники, что твой мистер Гамлет любезно купил по моей просьбе, хотя розовые и желтые полосы выглядят несколько кричаще, но действительно помогли мне улучшить технику плавания. Не понимаю, почему эти люди предпочитают плавать без них. Сейчас я осваиваю баттерфляй. Брас — это слишком просто. У меня оказались неплохие данные. В этом Ванесса вся в меня. У нее прекрасная фигура, но ведь и питается она разумно». «Почему это?» — подумала я. «Люди уверены, что если питаться разумно, то непременно получишь в награду фигуру идеальных пропорций. Меня в лучшем случае ждет ярко выраженная грушеподобность». Ванесса никогда в жизни не отказывалась от булочки со смородиной, — обиженно буркнула я. Тетя Сибил, казалось, не расслышала. Такая прелестная девушка. Она помолчала, невидяще глядя на меня. «Думаю, вреда не будет, если я скажу, что она вчера пригласила меня на обед. Ванесса, ее мать и Лулу заезжали ко мне на денек, но в главный дом заходить не стали. Наверное, испугались, что им окажут не самый любезный прием. Может, мне не стоило этого говорить. По-моему, они даже просили меня этого не делать, но я подумала, что ты могла нас углядеть. Мы видели тебя и эту Доркас в кафе, но там было так много народу, что ты, возможно, нас не заметила. Астрид попросила столик в самом углу, чтобы на него не падал свет из окон. Так вот, откуда это чувство, что за мной наблюдают, что нас кто-то подслушивает? А тогда на рынке мне просто показалось или нет? — А Морис и Фредди приезжали? — спросила я. «Мы ждали Фредди», — ответила тетушка Сибил, — «но он так и не появился, а Морриса не пустили дела. Он по уши в долгах». Она внезапно хихикнула, обнажив желтые вставные зубы. Мне тут же пришел на память день похорон и отрывок разговора, который я отнесла тогда насчет злобного нрава тети Астрид. Она сказала, что ходят слухи, будто дядюшка Моррис находится на грани банкротства. Придется рассказать об этом Бену. После оглашения завещания я всегда испытывала беспокойство, вспоминая о дяде Моррисе. Мерлин во всеуслышание назвал его волокитой и соблазнителем юных девиц. Залившись румянцем, я вспомнила, как он едва не забрался ко мне в постель. Но даже распутникам надо что-то есть. И я с жалостью подумала о тетушке Лулу, которой приходится отказаться от посещения парикмахерской 3 раза в неделю. Ладно, поговорю с Беном. А потом мы выясним у мистера Брэга, есть ли возможность выделить дополнительные средства. Тетя Сибил вежливо предложила выпить чаю, но мне почудилось, что старушка вздохнула с облегчением, когда я отказалась. Честно говоря, я сомневалась, что у нее найдется чистая чашка. Попрощавшись, я продолжила поиски Тобиаса в кустах, но безуспешно. Оставалось надеяться, что он вернулся домой. Поспешив по тропинке в направлении дома, я обнаружила пропажу. На скамейке под разлапистым дубом мирно похрапывал Джонас, склонив голову на мохнатый клубок заблудшего Тобиаса. Трудно было понять, что громче, храп или урчание. Я оставила их в покое и, улыбаясь, двинулась к дому. Бедная тетушка Сибил. Из окна кухни я наблюдала, как она ходит по саду с корзинкой в руке и что-то высматривает в траве. Не может быть, чтобы... Но вот она наклонилась, подобрала маленький кругляш и бросила в корзину. Тетя Сибил собирала на ужин улиток. Ну и ну. Следующим утром я проснулась с мыслью, что за ночь постарела на целый год. Очередной день рождения вряд ли мог привести меня в восторг. И даже мысль о завтраке, а я постоянно жила мечтами о еде, вопреки обыкновению, не придала мне бодрости духа. Работа, работа — вот тот допинг, который мне нужен. Быстренько проглочу кукурузные хлопья и примусь обдирать обои в одной из ванных комнат. Я мрачно толкнула кухонную дверь, и слух резануло несколько нестройное, но весьма энергичное «С днем рождения тебя!». Доркас заунывно тянула мелодию. Ее басом подпевал Джонас, а Бен, дирижируя деревянной ложкой, вставлял то здесь, то там артистические штришки. Я прислонилась к стене, не зная, смеяться мне или плакать. «Ради бога! Только не надо впадать в сентиментальность!» Бен швырнул ложку в раковину и хлопнул в ладоши. «Господа! Приглашаю всех на пир. Меня припроводили на почетное место. Моя тарелка красовалась на замысловатой подставке, тогда как у всех остальных под тарелками покоились заурядные бумажные салфетки. Это действительно был пир. Копченый окорок, яйца пашот и жареные помидоры, приправленные зеленью. В качестве особого подарка Бен придвинул ко мне подставку для тостов из потемневшего серебра. Можешь взять половинку тоста. О, какое блаженство! Доркас оказалась подлой предательницей, выболтала Бену про мой день рождения вчера, пока я трудилась на чердаке. Тайком они съездили в деревню и купили мне по подарку. Бен приволок из холла большую квадратную коробку, в которой оказались напольные весы. Теперь я, наконец, смогу взвешиваться и следить за своими успехами. Доркас протянула мне бархатный футляр, где поблескивал чудесный браслет. Джонас церемонно преподнес мне 3 цветка герани в горшочках, которые я с радостью приняла, искренне сказав, что они как раз кстати будет чем украсить широкий подоконник в столовой после того, как я его подремонтирую. Штукатуры и плотники должны были приступить к работе на следующей неделе. Садовник что-то любезно пробормотал в ответ, но на лице его ничего не отразилось. Сунув руку в карман мятой фланелевой куртки, он положил рядом с моей тарелкой какой-то узкий и плоский предмет, обернутый бумагой и перевязанный бечевкой. «Ну зачем, Джонас?» — растроганно воскликнула я. «Цветов вполне достаточно, от меня-то только цветы и есть». Они ничего не стоят, разве что немного времени. Я не из тех, кто швыряется деньгами из-за такой ерунды, как подарки ко дню рождения. За столом воцарилось молчание. Все обратили взоры на старика, а он явно затягивал паузу, наслаждаясь нашим нетерпением. «Это от тетушки Сибил?» — наконец не выдержала я. «Нет. Не от нее». Джонас обвел нас взглядом. «Сегодня утром, чуть свет, заявился какой-то чужак. Я уж собирался сказать, что посторонним тут делать нечего, и тогда он передал мне вот это для дамы, что живет в доме». Это были его слова. И никаких вопросов. С тем он и исчез. «Черт возьми!» — выдохнул Бен. — «Давай вскрывай скорее, или это я сделаю сам». Я сорвала бумагу, и у меня в руках оказались 2 узкие книжки. Одна в переплете из зеленой кожи, другая в переплете из коричневой кожи. Дрожащими пальцами я открыла зеленую и прочла слова на первом листе. «Домовая книга Абигайль Грантем». Выхватив у меня книгу, Бен быстро перелистал ее, посмотрел несколько записей и, недовольно скривив губы, швырнул обратно. «Я-то думал, женщины той эпохи вели дневники, где на каждой странице рассказывается об опрометчивых поступках, тайных страстях к священнику, свиданиях в кустарнике с капитаном крикетной команды. А это всего лишь книга расходов. Сколько уплачено за 6 дюжин яиц, да напоминание расплатиться с молочником за дополнительный кувшин, который он доставил во вторник. «Коричневая книга тебе понравится больше», — сказала я, закрывая ее и кидая через стол. «Это сборник рецептов, причем самых разнообразных. Здесь и фазаний суп, и пирог с угрем. И все же я с тобой согласна. Если это подсказка номер 2, то старик Мерлин сидит сейчас у огня в своем новом жилище и покатывается со смеху». «Ага», — сдавленно булькнул Джонас, сохраняя серьезную мину. «Это уж точно. Мистер Мерлин всегда любил повеселиться. Да и на сей раз, сдается мне, он будет смеяться последним».